Глава 8. «На!» — сказал Васек и сунул в рот девке порцайку икры. Девка схавала, но глаз не открыла. Ясное дело, 2 часа смотреть на волосатые Васьковы мудя стошнит. «Эх, водочка!» — ласково пробормотал Харлей, поставил стопарь в ямку на девкином крестце и кинул в пасть огурчик. Своеобразно они смотрелись рядом. Огромный, белокожий, брюхастый Харлей и тощий, смуглый, весь в мелких шрамах чума. И роспись на каждом своя. На Харлее кружки пивные, бабы, мотоциклы, прочая мутатень в 3 краски. А на чуме по-простому. На зоне цветами не балуются. «Мои!» — чума бросил карты на девкину спину, сгреб баксы. «Непруха!» — хмыкнул Харлей. Без особого, впрочем, огорчения. Играли по мелочи. Пепел с Васьковой сигареты упал на девичью поясницу. Девка дернулась. Новенькая. Еще без привычки. «Стоять, шалава!» — прикрикнул чума, подхватив бутыль Смирновской. «Чуть не упала!» «Васек, по делу что скажешь?» «По тому наезду. Скажу, что кто-то в Питере сильно нагрелся. Гришавинских опустили аналогично», — последнее слово Васек произнес смачно, даже языком прищелкнул. «Земляков твоих кавказских, что горку пасут». «Еще раз так скажешь, зарежу», — не повышая голоса, предупредил чума. «А что такое?» — Васек не сразу врубился, но когда дошло, выругал себя за дурной базар, за землячий чуму с армяшками. «Бля, буду чума, не подумал. Виноват». «Проехали», — спокойно отмел чума. «Дальше давай». «Короче, такой же мужик, батрацкий прикид, шпалер, глухой. У Сидора 2 покоцал, у Гришки тоже. Вагоновоза положил. Дикий фраер». «Думаешь?» — с сомнением произнес чума. «А ты, Харлей, что скажешь?» «Ничего. Бомжей мои потрясли, ничего не вытрясли, кроме вшей». Здоровяк напрыскал себе водочки, кинул в пасть, заживал. «На дне всякая тварь водится. Есть такие, что и стрелять умеют. Но не слышно, чтоб кто вдруг поднялся». «Ищите», — сказал чума, поглядел на часы. «Пошли, погреемся». Поднялись. Харлей сгрузил хавку с девкиной спины, хлопнул позаду. «Смена!» Все 3 двинулись в парилку. Девка так и осталась стоять на четвереньках, затекла. Ласковин сдвинул наушники, прищурился. Да, практика — великая вещь. Все 20 пуль легли в пятачок, поменьше ладони. — А ты навострился, — похвалил Митяй. — Жить захочешь — навостришься. Они развлекались на задворках пансионата, вот уже 2 месяца официально принадлежавшего шлему. До этого пансионатом владела какая-то фабрика, отчего здание пришло в полное запустение. Ремонт закончили неделю назад. К прежнему строению присовокупили открытые и закрытые бассейны, баньку-теремок и тир. Справляли новоселье. Только свои. Бесплатных лялек и прочего. Ужрались, конечно, зато посидели хорошо, с приятствием. А поутру Фарида вручила каждому по бунденсовской таблетке и никакого отходника. Класс! «Пошли, Ласка, покатаемся», — предложил Митяй. Детский друг Ласковина недавно подарил себе крузак. Могучую черную махину, смахивающую на маленький танк. Осчастливился. «Поехали», — согласился Ласковин. «Впрочем, в Солнечном особо не разъездишься. Попылили по поселку, покрутились между государственных дачек, смотались к заливу». «Ну, зверь, да? Зверь!» — периодически заявлял Митяй, поворачиваясь к Ласковину. «Зверь!» — соглашался Андрей. Джип пер по песку, как по грунтовке. «Ты на дорогу поглядывай, врежемся». «Ни хрена!» — откликнулся Митяй. «Я на сороковнике в дерево впилился. Дереву хана. А у него даже железяка не погнулась. Титановая, бля!» «Титановая железяка», — Ласковин усмехнулся. «Три класса образования». «Дурак!» — беззлобно отозвался Митяй. «Хошь? Организую такую же. Недорого. Навьё за сороковник. Растаможка, все путем. 5 лет всего, дешево. Тут одна транспортная фирмочка удачно сгорела. Возьмешь? Могу и Бакинских подкинуть. До отдачи». «Спасибо. Пока обойдусь». «Ну, хозяин барин. А хорошая нынче осень. Сухая». «Митяй, это чьи хоромы?» — заинтересовался Ласковин. «Это, брат, свидетели апокалипсиса обустраиваются». «Чего свидетели?» «Апокалипсиса». И пояснил. «Бог у них такой. Апокалипсис». Ласковин неприлично заржал. Митяй обиделся. «Чего гогочешь?» «Апокалипсис. Это, брат, книга в Библии о конце света, страшном суде». «Точно!» — кивнул Митяй. «Страшный. Помню, плакаты висели, а потом сказали. Суд переносится». Ласковин опять засмеялся. «Ладно тебе!» — буркнул Митяй. «Нормальное дело, если адвокат хороший. А у этих верняк хороший, бабок море. Какие коттеджи их рабы лепят! Бивростиль!» «Рабы? Ну, день и ночь пашут за одну хавку. И водку не жрут, что характерно. Шустрые ребятки». «Чё ж тут шустрого?» — удивился Андрей. «В рабах-то?» «Не, это я про хозяев. Там у них вроде чухня заправляет. И америкахи. А наши так, на подхвате. Называется церковь». «Называется секта», — сердито поправил Ласковин. «Руки чешутся проверить их на вшивость». «Хрискни», — фыркнул Митяй. «У них охрана покруче, чем укрепленного была. И еще, говорят, вояки с ними корешатся». «Точно знаешь?» Митяй пожал плечами. «Болтает народ». «Ну, приехали. Ты, кстати, когда в город?» «К вечеру». «А я еще на денек останусь». «Пошли, поживем, что ли?» Абрек заявился около 4 с дурными новостями. Собрал своих, только мужчин. Фариду и мисс Главбух выставил за дверь. «Взяли наш груз», — сообщил он. «Кто, знаешь?» — спросил Бухов. «Дед», — сторожил шлема. «Шифер». «Ни хрена!» — удивился Митяй. «Он же чернушкой промышляет. Клиент чистый?» «Божится, что никакой наркоты в контейнере не было». «А что было?» — встрял туповатый шест. «А вот это не твое собачье дело», — ласково сказал Абрек. «Стрелка?» — уточнил Бухов. «Уже забил». «Поддержка нужна», — озабоченно произнес Митяй. «У шифера одних боевых верблюдов 3 десятка». «Поддержка будет», — заверил Абрек. «Чума». «Тю!» — воскликнул шест. — В жопу такую поддержку! Мне такая поддержка без надобности! — А тебя никто и не спрашивает, — отрезал Абрек. — Закрой ротик и без моей команды больше не открывай, ясно? — Ну! — буркнул шест обиженно. — Не подстава, — обеспокоился Митяй. — Если подстава, значит, нас уделают, — Абрек бесшабашно махнул рукой. — Стрелка сегодня, 6. На 47-м километре. Хорошее место, одобрил Митяй, тихое. Угу. Чума поставит 3. От нас 4. Я, дед, Митяй. Я пойду, сказал Ласковин. Возьмешь? Долги надо возвращать. Без вопросов. Вот змей, подумал Андрей не без восхищения. Знал ведь. «Хвосты вверх, братва, прорвемся!» — бодро изрек Абрек. «С лаской-то! Без вопросов!» — Митяй заметно повеселел. «Броник одевать?» «Одевай, одевай! От стрелки до перестрелки сам знаешь!» Ласковин бронежилетом побрезговал. «Кевлар не всякую пулю держит, а в титановом особо не попрыгаешь. Тяжелый». Поехали на Митяевой тачке. Абрек с дедом шли впереди. На таком же бездорожном монстре. По дороге Ласковин попытался вызнать подробности о других участниках рандеву. Из любопытства. Митяй выдал, что знал. Шифер ходил когда-то под Марышевым. После известных событий откололся. Выжил и застолбил свой участок. Гонит наркоту из Азии в Питер и дальше. До сих пор не борзел. А вот чума всегда борзел сверх меры. Зря Брэк с ним законтачил. Позвонил бы Гришавину. Гриша, правда, без Берестова часть крутизны потерял. Тут Митяй подмигнул Ласковину. «Не я это!» — сердито сказал Андрей. Но старый кореш Коля Митяев не поверил. Часть крутизны Гришавин потерял. Но того, что осталось, на шифера с лихвой хватит. А чума — подлец и садист. Лучше со Скорпионом корешиться, чем с ним. Ты, Ласка, глаз с него не спускай. На любую подлянку способен. Присмотрю, — пообещал Андрей. Не бойся. Легко сказать «не бойся», — проворчал Николай. Если чума сыграет на пару с шифером, их будет вдвое против нас. Митяй, мы же профессионалы, — укорил Андрей. Нам ли бояться? За чья? Зэк зэку рознь, — возразил Митяй. Сам знаешь. Сколько наших попало на зону, когда совки Федерацию карате громили? Ладно, — поморщился Андрей. Бог не выдаст, свинья не съест. Сам-то он не боялся ничего. Орган страха у него атрофировался еще в лешиновские времена. А может, хан отбил. Приехали вторыми. На точке уже стоял навороченный мерз, у которого ошивались трое. Здоровенный амбал с собранными в хвост патлами, весь в коже и железках, блондинистый качок и высокий смугляк в длиннополом фасонистом пальто. Митяй затормозил. «Чума», — сказал он, — «который не русский». Андрей, впрочем, сам угадал, кто из троицы опасней. «Ладно, будем держать». «Спортсмен?» — хвостатый амбал сунулся к Ласковину. «Здоров, братила!» «Здорово!» Андрей снизу вверх поглядел на здоровяка, пытаясь вычислить, каких он мастей. Брюхо на два ящика пива, щетина на роже. Натуральный хряк. На бандюгана вроде не похож. Скорее, на американского уличного безобразника, каких в кино показывают. «Харлей я!» «Однако!» «Байкер, что ли?» «Ну!» Кабанье рыло растянулось в ухмылке. «Видал, видал, как ты его киданул!» «Кого?» – удивился Ласковин. «Да хана! Молодец! А меня бы смог?» Ласковин промолчал. «Ну, нормально. Я-то покрупней». «А ты молодец!» – сочно хлопнул Ласковина по спине. «Харлей!» – негромко произнес чума. «Усохни!» «Все нормально, Абрек?» «Путем». «Ага, едут». По грунтовке пылил кортеж из трех машин. Разъехались веером, тормознули. Дверцы разом открылись. Вывалило человек 8. «Шифер!» — Митяй показал на одного из вновь прибывших. «Бля!» — сходу закричал Шифер. «А это прошмандовка! Че тут делает, Абрек?» «Ты фильтруй базар, Шифер!» — зло бросил коренастый блондин. Сам чума промолчал. «Не!» — гаркнул Шифер. «Так порядка не будет. Абрек, что за дела?» «А дела такие, что у меня к тебе претензии. Ты моего клиента вскрыл». «Нехорошо». Абрек шагнул вперед. Быки Шифера тут же придвинулись к главарю, но тот дал отмашку. «Абрек», — сказал он, — «клиент твой реально мой. Конкурентов на своей территории я не потерплю». «Контейнер был чистый», — возразил Абрек. «Угу!» — ухмыльнулся Шифер. «Ханки на 6 косарей!» «У меня другие сведения», — отрезал Абрек. Чума нехотя отвалился от машины. «Шифер», — уронил он, — «это был мой товар. Какого хрена ты потянул к нему грабки?» «Вот это вариант», — прошептал Митяй. «Ах ты, козел!» — тонким противным голосом выкрикнул Шифер. Чума дернул из кармана пистолет. Между ним и Шифером стоял Абрек. Но это не представляло для Чумы проблемы. Лишний выстрел. Ласковин опередил его на долю мгновения. Прыжок, захват, удар. Рука чумы хрустнула, переломившись в локте. Их хлюсткий сюто ребром ладони по горлу. Краем глаза он поймал еще один направленный на него ствол. Прыгнул с переворотом, упал на жухлую траву. Пуля прошла над ним и с визгом отрикошетила от бронированного стекла Мерседеса. Андрей выбросил ногу, подсекая стрелявшего, а когда тот упал, добил мощным ударом в висок, подхватил упавший револьвер. Крутанулся на месте. Ему никто уже не угрожал. Абрек хоть и отреагировал с некоторым опозданием, но шиферовских быков опередил. Взял на мушку. Бывалый дед навел куцый ствол УЗИ на компаньонов чумы. «Э, ты, слышь, спрячь бульдога!» — нервно сказал один из шиферовских. «Зырь, мы ж спокойно стоим!» Пистолета в руке Абрека он не опасался, потому что у Абрека лицо было другое. «Круто!» — сипло высказался Харлей. «Ну ты выдал, спортсмен! Ну ты отморозок!» Ласковин не ответил. Мозг его постепенно переваривал произошедшее. «Так», — взял инициативу Абрек, — «не знаю, какая из двух сук хотела меня грохнуть, но если у кого осталось желание, вперед!» Желания ни у кого не было. Мокрый, как мышь, Васек судорожно тискал пистолет в кармане пальто. Ребристая рукоять, вопреки обыкновению, не прибавляла уверенности. Однажды Васек уже схлопотал пулю, выжил, но страх остался. Харлей, игнорируя деда Фузик, подошел к чуме, наклонился, пощупал шею. «Вроде что-то есть», — сообщил он не слишком уверенно. Митяй шагнул к своей машине, вытянул из-под сиденья калашников, бросил Абреку. Тот поймал левой рукой, сунув пистолет в карман. Узик деда переметнулся на шиферовских. Щелкнул флажком, устанавливая огонь очередями, и хладнокровно нажал на спуск. Никто из шиферовских даже дернуться не успел. Пули АК прошили их одного за другим. Аккуратней, чем кладет строчку швейная машинка. Абрек неторопливо двинулся вперед, подошел к каждому и каждому разнес голову, методично сплевывая короткие очереди, включая шифера. Таким Ласковин Абрека еще не видел. Когда директор шлема, автомат на боевом взводе, повернулся к Ваську, тот стоял ни жив, ни мертв. Но Абрек лишь дернул стволом в сторону трупов. «Загрузите их в машины!» Васек и Харлей поспешно выполнили команду. К ним присоединились Митя и дед. Абрек повернулся к Ласковину. «С меня!» — лаконично сказал он. Андрей махнул рукой. «Пустое, сочтемся!» К Мочилову он отнесся равнодушно. Игра идет по бандитским правилам. Абрек их лучше знает. Трупы перетащили. Абрек швырнул в одну из машин автомат. «Васек!» — позвал Абрек. «И ты, Харлей! К вам претензий нет. Этого, — кивок на лежащего чуму, — заберите, но лопата есть?» «Имеется!» — отозвался Харлей. «Вот и хорошо. Завтра ко мне в офис поговорим. Вы, ребята, хорошие, поработаем». «Бля, буду!» выдохнул Васек, захлопнув дверцу Мерса, и впервые почувствовал себя в безопасности. Думал, шлепнет. «Пронесло?» — жизнерадостно спросил Харлей, и, не дожидаясь ответа, «Да, Васек, и меня тоже». Васек удивленно поглядел на компаньона. Вот уж не похоже было, что тот испугался. «Давай газуй!» — поторопил Харлей, пока он не передумал. Но здесь, за бронированными дверцами, Васек чувствовал себя куда спокойней. «Все ништяк», — успокоил он. «Кто, братве, о крутизне его расскажет, если не мы?» «Думаешь?» — протянул Харлей. «А ведь у шифера кореша остались. Не пойдут против Абрека?» «Против Абрека, может, и рискнули бы», — отозвался Васек. «Но есть еще спортсмен. И Гриша. Просекаешь?» Грохнуло, когда Мерс отъехал уже на километр. Харлей глянул через заднее стекло, но пламени не увидел, деревья заслоняли. Васек свернул в лес, остановился. «Бери жмурика», — велел он и полез в багажник за лопатой. Яму вырыли на совесть, в рост. Благо земля оказалась рыхлая. «Ты здорово лопатой орудуешь», — отметил Харлей. «А то 6 лет на кладбище отпахал. До зоны. Скидывай его вниз». «Нехорошо как-то», — пробормотал Харлей. «Он же еще живой». Васек взмахнул лопатой. Лезвие с хрустом проломило черепную кость. «Делов-то», — добродушно сказал Васек. «Ну, бери его за ноги».